«Однажды вы спросили меня про мою историю», — напомнила я. «И вы сказали, что ее у вас нет. Но теперь-то вы знаете, что она есть». Я никогда в этом не сомневалась. На лице ее промелькнула слабая улыбка. «Приглашая вас сюда, я уже имела представление о вашей истории. Я прочла вас очерк о братьях Ландью. Хорошая работа. Вы были очень убедительны в описании подсознательной связи между братьями. И я сразу подумала, тут есть что-то личное. И по мере чтения вашего очерка во мне росла уверенность, что у вас есть близнец. Вот почему я выбрала вас на роль своего биографа. Потому что если бы я после стольких лет вранья начала обманывать и вас, просто по инерции, вы смогли бы меня уличить». «И я действительно вас уличила». Она кивнула, спокойно, без удивления. «Давно пора. Что вы теперь знаете?» «То, что вы мне рассказали. Побочная линия сюжета, как вы это именуете. Вы рассказали мне историю Изабеллы и ее близнецов, а побочная линия — это Чарли и его извращение на стороне. Вы неоднократно упоминали Джейн Эйр как намек. Книга о чужой девочке в семействе, о бедной родственнице, лишившейся матери. Но я до сих пор не знаю, кто ваша мать и каким образом вы очутились в Анджелфилде». Она печально покачала головой. «Все, кто мог задать и знать ответы на эти вопросы, уже давно мертвы, Маргарет. А сами вы не помните. Я всего лишь человек, как и все прочие люди. Я не помню своего появления на свет. Мы начинаем себя осознавать много позже, уже выйдя из младенческого возраста, когда наше рождение представляется нам чем-то бесконечно далеким, случившимся в самом начале времен. Мы живем как зрители, которые опоздали к началу спектакля и стараются по ходу действия догадаться о событиях пропущенного ими первого акта. Много раз я подходила к начальному рубежу моей памяти и вглядывалась во тьму по ту сторону. Но у того рубежа витают не только воспоминания, это царство фантасмагорий. Там гнездятся кошмары одинокого ребенка, сказки и небылицы, охотно принимаемые на веру сознанием, которая жаждет иметь свою историю, фантазии, порожденные буйным воображением девочки-сироты, в безнадежной попытке объяснить необъяснимое. Какую бы историю я ни отыскала на той границе забвения, я даже не пытаюсь уверить себя, что это правда. Все дети мифологизируют свое появление на свет. Именно так. И я могу быть уверена только в том, что мне сказал Джон Капун. «А что он вам сказал?» «Что я появилась как сорняк на грядке между двух кустов клубники». И она рассказала мне эту историю. «Кто-то повадился воровать клубнику. Не птицы-вредители, после которых на кустах находят исклеванные остатки ягод. И не близнецы, которые попутно истоптали бы все грядки. Нет, здесь орудовал какой-то легконогий вор, бравший по ягодке в разных местах, очень аккуратно, не повреждая при этом кусты. Иной садовник мог бы и не обнаружить хищение». Чуть погодя, Джон заметил лужицу воды под садовым краном. Из крана тонкой струйкой текла вода. Джон довернул его на полоборота, озадаченно поскреб затылок и вернулся к своим делам. Но теперь он был начеку. Днем позже он застал вора на месте преступления. На клубничной грядке сидела маленькая пугало, ростом ему по колено, в несоразмерно большой шляпе, закрывавшей половину его лица. При появлении Джона пугало пустилось на утек. Однако уже на следующий день оно выказало отчаянную отвагу, торопливо пожирая ягоды прямо на глазах у садовника, которому пришлось прогонять его криком и взмахами рук. Джон терялся в догадках. У кого в деревне мог быть такой ребенок, очень маленький и очень голодный? Кто из местных жителей мог посмотреть сквозь пальцы на то, как его дитя ворует фрукты в чужих садах? Перебрав в уме кандидатуры, он не нашел никого подходящего. Вскоре он обнаружил следы постороннего присутствия в сарае. Кипа старых газет лежала не там, где он их оставил, а большая плетеная корзина, он это отлично помнил, раньше занимала место у стены, в ряду ей подобных. В тот вечер он, прежде чем уйти в дом, повесил на дверь сарая замок. Проходя мимо крана, он снова увидел бегущую струйку. В раздражении Джон туго изо всех сил завернул кран на четверть оборота больше обычного. «Пусть теперь попробует», — подумал он.